Мы сделали интересное открытие в связи с распространенным обычаем смазывать тело жиром для купания в холодной воде. Жир не держится на коже. Вода смывает его, оставляя лишь тонкую пленку, которая не только не защищает пловца, но наоборот способствует потере тепла. Другое дело, если бы жир можно было впрыскивать под кожу, получая нечто напоминающее теплоизолирующий подкожный слой у кита. В поисках защиты от холода я затратил немало усилий на изготовление прорезиненных костюмов. В первом из них я сильно смахивал на Дон Кихота. Следующий костюм можно было слегка надувать для лучшей теплоизоляции, но зато он обеспечивал равновесие только на одной какой-нибудь глубине. И у меня почти все время уходило на то, чтобы не дать увлечь себя вниз или вытолкнуть наверх. Другим недостатком этого костюма было то, что воздух стремился собраться в ногах, после чего я повисал головой вниз. В конце концов, нам удалось в 46-м году разработать конструкцию костюма, который сохранял постоянство формы и который мы с тех пор применяем при нырянии в холодную воду. Он надувается за счет воздуха, выдыхаемого ныряльщиком из-под маски. Специальные клапаны около головы, кистей и ступней выпускают лишний воздух наружу и обеспечивают стабильность на любой глубине и при любом положении тела. Путешественник Марсель Ишак испытал эффективность этого костюма при погружении в море во льдах Гренландии во время недавней полярной экспедиции Поля Миля Виктора. Дюма создал демисезонный костюм, легкую резиновую кофту, которая позволяет ныряльщику находиться в воде до 20 минут, нисколько не сковывая его движений. В первое время нас обуревало тщеславие. В самом деле, едва начав нырять, мы уже достигли тех же глубин, что ловцы жемчуга и собиратели губок, ныряющие с детских лет. Правда, в 1939 году у островов Джерба, это в Тунисе, я был свидетелем того, как 60-летний араб, собиратель губок, за 2,5 минуты опустился без дыхательного аппарата на глубину до 40 метров. Я сам проверил глубину лотом. Такие подвиги по плечу только отдельным людям. По мере того, как голый ныряльщик погружается, одновременно с возрастанием давления происходит сжатие его легких. Человеческие легкие – это воздушные шары, заключенные в тонкую клетку, которая буквально прогибается под давлением. На глубине 30 метров объем воздуха в легких уменьшается до 1/4 первоначального объема. Еще глубже изгиб ребер достигает предела, грозя повреждениями и переломами. Правда, обычная глубина, на которой работают собиратели губок, не превышает 20 метров при давлении до 3 атмосфер, что вызывает сжатие грудной клетки до 1/3 нормального объема. Мы натренировались нырять на эту глубину без аппаратов. С помощью привешенного к поясу груза мы за 2 минуты опускались на глубину 18 метров. Ниже 7 метров груз становился все тяжелее сравнительно с подъемной силой грудной клетки. Так что приходилось опасаться неприятных происшествий из-за того, что груз усиленно тянул ко дну. Дюма применял при нырянии без аппарата следующую технику. Он плавал, погрузив лицо в воду и дыша через трубку. Завидев внизу что-нибудь интересное, он осуществлял маневр, получивший название, дословно, «толчок от бедер» в подражании китам. Это означает, что плавающий на поверхности человек перегибается в пояснице, направляя голову и корпус вертикально вниз. Затем сильным толчком выбрасывает ноги в воздух и устремляется отвесно в глубину. Такое молниеносное погружение требует наличия хорошо тренированных широких евстахиевых труб, принимая во внимание очень быстро нарастающее давление. Освоение зоны собирателей губок не принесло нам особенного удовлетворения. Море продолжало таить в себе загадки, которые все больше дразнили наше воображение. Нам хотелось иметь дыхательные аппараты не столько даже для того, чтобы погружаться еще глубже, сколько для того, чтобы подольше оставаться под водой и иметь возможность, так сказать, пожить немного в этом новом мире. Мы испытали аппарат Леприера, баллон со сжатым воздухом, прикрепляемый на груди и дающий постоянный ток воздуха в надетую на лицо маску. Ныряльщик вручную регулирует воздушный поток, что позволяет приспосабливаться к давлению и сокращать в то же время расход воздуха. С аппаратом Леприера мы осуществили наши первые настоящие подводные прогулки. Однако ограниченный запас воздуха допускал лишь кратковременное пребывание под водой. Оружейный мастер крейсера «Сюфрен» сделал по моим чертежам кислородный аппарат. Из противогазной коробки, начиненной натронной известью, небольшого баллона с кислородом и куска шланга он соорудил приспособление, очищавшее выдыхаемый воздух путем поглощения углекислого газа щелочью. Оно действовало автоматически и бесшумно, и с ним можно было плавать. Плавая на глубине около 8 метров с кислородным аппаратом, я ощущал неизведанный дотоле безмятежный покой. В полном одиночестве и безмолвии я парил в стране грез. Море приняло меня как своего. К сожалению, мое блаженство продлилось недолго. Услышав, что с кислородом можно нырять безопасно до глубины 14 метров, я попросил двух матросов «Сюфрена» проследить за мной со шлюпки, пока я попытаюсь достичь кислородной границы. Я опускался вглубь, настроенный на торжественный лад. Морские джунгли приняли меня как своего. В ответ я решил отказаться от человеческих повадок, сложив ноги вместе и плыть, извиваясь на манер дельфина. Тае показывал нам, как человек может плыть на поверхности моря, не отталкиваясь руками и ногами. Несмотря на ряд помех, вроде моей собственной анатомии и привешенного к поясу свинцового груза, мне удалось перевоплотиться в рыбу.